Глава 8. Я бежал всю дорогу, ни на что не отвлекаясь. Немного замедлялся только тогда, когда в окружающем меня пейзаже замечал что-то отличное от ледяных глыб, холмов и каменных завалов. Пейзаж вокруг был мрачноват. Все окутал какой-то белый сумрак, который моментально поглощал оставленные мной следы. Бескрайние ледяные равнины, а за ними — высокие скалы. Необычные формы, созданные ветром, льдом и снегом в виде причудливых скульптур, арок или проходов. Несколько глубоких кратеров, светящихся зеленым. Я фиксировал на карте необычные участки, но при этом напоминал себе, что принцип «тише едешь, дальше будешь» сейчас не актуален, и бежал дальше. Разогнал дроида почти до 70 км в час. Сам вспотел, а ему хоть бы хны, только расход энергии вырос вдвое. Один раз чуть не споткнулся о какую-то корявую палку. Ну, не дерево, конечно, но какая-то ветка из местной породы. Кстати, этот отрезок пути оказался самым сложным. Пришлось продираться через этот бурелом, сшибая иней с веток, а значит, снизить скорость. Иногда то тут, то там мелькали следы каких-то чудовищ. Эти палые здоровые лапы, мелкие цепочки небольших точек, полоски, борозды. Несколько ледяных коконов, чем-то напоминающих пчелиные ульи. Стоило приблизиться к ним, как внутри что-то начинало трещать и гудеть. А когда я уже отбежал на приличное расстояние, кокон будто выплюнул несколько отвратительного вида черных комков, которые собрались было увязаться за мной, но столкнулись с уже собранным хвостом из всякой мелкой нечисти. «Очередь, жужжалки перемороженные!» — проворчал я. Столько соблазнов вокруг летало, бродило, пыхтело и напрашивалось стать моим опытом, но я опаздывал. И снова втопил. Абсолютный рекорд по скорости я поставил, пробегая по невысоким скалистым холмам. Не притормаживая, залетел в ледяную рощу и помчал, огибая острые глыбы и прыгая по тем, что были поровнее. А потом под ногами вздрогнула земля. Один раз. Второй. Я еще успел подумать, что это очередное землетрясение, но земля вдруг подняла меня в воздух. Я подлетел вверх метров на 30, теряя опору под ногами. Рухнул и заскользил куда-то в пропасть. Ухватился за камень и, чтобы не скатиться, вбил клинок, проламывая лед. Камню это, кажется, не понравилось. Вся сущность земли содрогнулась подо мной и оглушительно заревела. Я взлетел еще выше, не выпуская из рук насмерть вбитый клинок. Посмотрел вниз и присвистнул. Этажей 30 уже, не меньше. Это значит, что с тем же успехом я мог висеть, держась за окно небоскреба. Помедлив немного, все снова пришло в движение. Меня унесло в сторону, ударило о землю, ставшую стеной, а потом понесло обратно. И начало болтать в разные стороны, будто небоскреб подо мной куда-то побежал. В один из просветов, когда земля легла под ноги, наклонной плоскостью, я разжал руки и покатился вниз. С ветерком и свистом, царапая скайкрафтом ледяную поверхность, я пролетел несколько десятков метров, увидел далеко внизу землю и снова ударил клинком. В ответ на это опять последовал рев и резкий рывок скалы. «Да кто там меня роняет? Что это за оползни и землетрясения такие, что скалу плющат и кидает из стороны в сторону?» Плоскость впереди в очередной раз будто скрутилась, и над моей головой появилась огромная мохнатая морда. Замерла, уставилась на меня, даже как-то обиженно фыркнула, а потом открыла пасть. Оскалила огромные клыки. Я успел отметить, что челюсть неровная, один клык сломан. И заревела, тряхнув меня вместе со скалой. Даже сидя в кресле, я почувствовал какой-то нереальный, почти могильный холод. Пасть клацнула, обрызгав меня чем-то похожим на растаявший снег, перемешанный с химреагентом, которым коммунальщики в мое время боролись со снегопадом. Черт! Надо было дроида помыть, чтобы потом белых разводов не осталось. Зубы показались снова и понеслись на меня. Не тянулись буквально с метр, как скала вздрогнула и дернулась назад, унося меня в другую сторону. Зубы опять пошли ко мне, скала опять сдала назад. Точь-в-точь, как собака за хвостом своим гоняется. На третьем круге мне это надоело. Голова уже начала кружиться, и я даже не попытался ударить клинком в морду, где клык размером с мою ногу. Никаких шансов. Присмотрев ближайшую гору, я подтянулся и на очередном витке рванул в сторону. Отлетел, сгруппировался и ушел в кувырок по неровным, но зато стабильным камням. При этом я поднял за собой пыльно-снежное облако и под его прикрытием почесал, виляя между скалами. А за спиной продолжали реветь, но, как мне показалось, уже с нотками облегчения, а не обиды. Я отбежал на пару километров в сторону и только тогда обернулся. Монстр-гора, Архелон, как назвала его система, пометив минимальным уровнем угрозы. «Ага, просто черепаха, значит?» «Учтем». Я сделал фотографию на память, с любопытством наблюдая за тем, как монстр укладывается обратно на землю. Будто плита на стройке рухнула. Земля задрожала. Даже до меня донесся импульс. И взметнулась ледяная крошка. А когда села, монстра уже не было видно. Просто гора и камни. Дальше пошли высокие дюны из замерзшего песка со снежными шапками, переливающимися голубым сиянием. Под ними мелькали вспыхивающие то тут, то там разряды серебристого цвета. Система выдала название — «Ионные бури». Добавил на карту отметку и подписал. Дюны с лампочками. Пробежал еще километров 100 и попал в целое поле из кристаллов, будто выросших изо льда и снега. Кристаллы эти переливались самыми яркими цветами, от ярко-голубого до нежно-розового. Судя по заметкам на аукционах, самые темные служили материалом для кардиостимуляторов и вообще широко использовались в новой медицине. Только вот почему-то темных я не увидел. Будто это какой-то четырехлистный клевер. Клеверов полным-полно, а тот самый фиг найдешь. В детстве часто пробовал, но так ни разу и не нашел такой. Даже не уверен, что он существует на самом деле. Но клевер там на земле, а здесь, в этих странных ледяных джунглях, существует все. Дайте только время напоискать. Но, к сожалению, именно времени сейчас у меня и не было. Сквозь наушники донеслось оповещение системы. Поезд подъезжал к пересадочному хабу. Пора было отключаться. Вылазка получилась нулевой по добыче, но зато доброй по пройденному расстоянию. Почти 500 километров. А с учетом того, что я успел пройти в первый день от Айстауна и из гостиницы в Вавилоне, оставалось всего ничего. Еще один марш-бросок, и тогда прям тютелька в тютельку, как в бухгалтерию в день зарплаты. Расстояние до Малюба-Ольдю-Палин-Пу 420 140 метров. Опасность поблизости от Малюба-Ольдю-Палин-Пу. Обнаружен представитель жизни, класс Альфа. Запас энергии — 1,2%. Доступная длительность пребывания в режиме ожидания — 38 часов. Я законсервировал Ориджа в тени массивного темно-зеленого кристалла, отключился и снял шлем. А вот и знакомые места. Никакого тебе хай-тека и цивилизации. Две луны, звезды, лед за окном, да обшарпанные автоматы с суперфудом внутри станции. «Welcome home», как говорится. Поезд остановился, и я выкатил вездеход из грузового отсека. Достал из рюкзака пакетик с желейными мишками, открыл упаковку и придирчиво рассмотрел маленькие фигурки. Что-то не вижу кока-кольного, все сплошные зеленые и желтые. Съел одну мармеладку. Вкус непонятный, но хотя бы сладкий. Как способ взбодриться за рулем по пути на 42-ю, вполне сойдет. Кстати, в этот раз я снова был тут не один. Правда, вместо индусов у выезда из шлюза стояли 4 джипа с логотипом «Энигмы». Вокруг сновали боевые клоны класса «Истребитель». Я узнал 2 «Хаваков» и 3 усиленных «Вайперов». Знакомое что-то прям в голове вертится, но никак не ухвачусь. Пришлось лезть в сеть. И точно. Я вспомнил, что это та самая компания, которая потеряла людей в ловушке муравьиного льва. Заказ, кстати, до сих пор не закрыли. Получается, что своих еще не спасли, а уже зачем-то в новый сектор лезут. Дроиды вертелись возле забитых под завязку оружием прицепов, покрытых сверху защитной мембраной и пуленепробиваемой сеткой. Я подождал, пока они рассядутся по машинам, и приготовился к выезду из шлюза. Еще раз проверил свой прицеп, похлопал обездвиженного Борея по плечу и сел на пассажирское сиденье. Решил воспользоваться автопилотом, но синхронизироваться не стал. И спать не стал. Лучше пока с открытыми глазами ехать. Покопался в рюкзаке и вытащил цилиндр, полученный от Лейна. «Ну, здравствуй, утка, в которой яйцо, в котором кот, который...» «А, не туда что-то». Улыбнулся я, устроился поудобнее в кресле. «Кручу-верчу, Кольку Дорожкина обскакать хочу». Во всем этом кубике Рубика мне попался только один знакомый символ. В нем я был уверен. Остальные, если и мелькали у меня во снах, то где-то на фоне, мимолетно. Начертания были похожими, но общий рисунок отличался. Я попробовал еще несколько комбинаций в сочетании с цифрами. Они мне показались логичными. Заветного щелчка не произошло, и цилиндр не открылся. Я машинально зажевал еще одну мишку, зеленого. Этот был какой-то безвкусный. Пошуршал пакетом в поисках синего или красного. Кто знает, может, и мне надо провалиться в матрицу или хотя бы попробовать глубокий гипноз. Но почему-то попадались все время желтые. А еще зеленые, но их я игнорировал. Еще какое-то время повозился с крышкой цилиндра. Что будет, если сосредоточиться только на ней и оставить все остальные символы в покое? Нужна одна правильно подобранная пара, чтобы она запустила всю последовательность. Я увидел, как огни джипов «Энигмы», горевшие далеко впереди, сместились левее и вскоре совсем исчезли, оставив за собой облако из поднятой с земли кристаллической крошки. «Удачи вам, парни!» Я махнул рукой и вернулся к цилиндру, но пискнуло сразу несколько входящих сообщений. Одно сообщение было от Анны. Спрашивала, все ли в порядке и как прошла погрузка. Я отписался, что случились непредвиденные неполадки с вездеходом, и я застрял на станции. Врать, конечно, не хотелось, особенно после того, что было, но ближайшие 36 часов мне следует потратить на себя. Она предложила прислать техников, но я возразил, что починюсь раньше, чем они доедут. Анна согласилась и передала привет от дедушки. В конце переписки прилетел подмигивающий смайлик. Отправил ей в ответ обнимашку. Мы, конечно, в первую очередь коллеги, но загадывать пока не стоит. Было классно. Второе сообщение было от Дэша. Какой-то манускрипт авторства его бабушки. Вот уж упахался, наверное, пока такую редкость добывал. Но это было уже интересно, правда, на китайском. Я открыл первую страницу и попытался продраться через вводную часть. Система монотонно переводила с китайского, бубня в ухо китайские фамилии с первой страницы благодарностей. А потом уже последовали стандартные для научной литературы рассуждения о предпосылках и теориях. «После третьего абзаца я почувствовал, как мои глаза закрываются. Попытался взбодриться и потер лицо руками. Меня хватило ровно на следующие два абзаца, в которых описывались методы, которыми проводилось исследование. Голова опустилась на обтянутую теплой кожей спинку вездехода. Тело расслабилось, и я отправился изучать теорию в собственных снах. Озарение ко мне так и не пришло, хотя переводчик уже рассказывал что-то конкретное про начертание символов и логику построения фраз. Я перелез на водительское кресло, отключил автопилот и продолжил свой путь уже за рулем. Через 20 минут вдалеке засветились сигнальные огоньки 42-й. Я отправил Сюин сообщение, что подъезжаю. Вдруг у нее остались какие-нибудь вкусняшки после ужина. Самое время подогреть. Система безопасности на автомате провела распознавание свой-чужой. Замигали зеленые разрешительные огоньки, и ворота шлюза открылись. «Алекс, привет!» Приветливо проговорила Сюин, подняв голову от тач-панели, когда я вошел в жилой отсек. На ней был черный спортивный комбинезон и расстегнутая белая рубашка с широкими рукавами. «Привет!» — ответил я. «Как ты тут?» «Все отлично!» — бодро ответила девушка. «Много дел. Будешь еду?» «Конечно, я буду еду, и надеюсь, что это опять трудности перевода, а не высшая степень потребления у прогрессивной молодежи». Я с благодарностью кивнул. Сюин проворно встала и прошла на кухню. Достала с полки какие-то пакетики, сыпала их содержимое в кастрюлю и покрошила туда что-то из третьего пакетика. Поставила на быстрый огонь. Через 5 минут я держал в руках деревянную плошку с непонятной кашеобразной жидкостью внутри. На поверхности плавали шарики красного цвета. «Этот суп полезный?» — радостно прощебетала Сюин и приготовилась смотреть, как я буду наслаждаться едой. «Красная? Окей, значит, все-таки мучительная правда реальности». Я пробормотал, смело закинув в рот целую ложку. «А у меня в рюкзаке 20 банок лапши лежит. Надо будет через часок догнаться. Только незаметно, чтобы Сюин не обиделась. Хотя, похоже было на хлопья, только молоко ненормальное и овсяное. На удивление словил какое-то приятное ощущение в желудке и мигом доел остальное. «Ты голодный. Сейчас будешь полным», — улыбнулась Сюин. Я снова кивнул в знак согласия и вручил ей посылку, которую забрал у Дэша, передал от него привет. Она тут же развернула коробку и достала оттуда коробочку, в которой лежала связка каких-то странных ярких вещей. Заглядываться было неудобно, но я мельком разглядел что-то типа игрушек, кожаных ремешков и стальной расчески еще. Не стал забивать себе голову лишними вопросами. В полицию меня с посылкой приняли, и вопросов к ней не возникло. Сюин поблагодарила меня и начала расспрашивать про мои впечатления от Вавилона и Чайнатауна. Хотелось посидеть, попить горячий чай и пообщаться. Но я посмотрел на часы с установленным обратным таймером, извинился и ушел к себе в комнату. Уже на пороге услышал странный звук. То ли скрип, то ли писк, то ли свист. Доносился он откуда-то со стороны лаборатории. Я насторожился. «Послушай, Сюин», — сказал я, остановившись в дверном проеме. «Ты это слышишь?» Она взяла мою пустую тарелку и отнесла ее к посудомойке. «Может, стиралка барахлит?» — ответила девушка, пожав плечами. «Опять? Надо посмотреть». Я двинулся было в ту сторону, но девушка, как бы невзначай, преградила мне дорогу. «Сама посмотрю. У меня стирка там сейчас, а у тебя ведь дела». Я еще раз поблагодарил Сюин за ужин, налил себе чай и пошел в операторскую. Надо было закончить маршрут, потом передохнуть и со свежими силами разобраться с товаром и понять, ради чего затевалась вся эта беготня. Мне как раз оставалось всего несколько часов активного бега. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Кикорику!» «Безумие — это мерзлота!» Как только процесс синхронизации завершился, я опять побежал по заданному маршруту, стараясь лишний раз не отвлекаться. Даже смог немного срезать, на рывке перескочив через серию расщелин, вместо того, чтобы их обходить. Через 3 часа и примерно 200 километров справа замаячил проход между 2 высокими скалами, откуда ветром приносило разреженную белую дымку. Не фоггерский туман, но все равно нечто странное. Может, пар, как от гейзеров. Надо посмотреть. Я свернул на дорогу, которая тянулась между уходящих высоко к небу острых скал, и через 5 километров остановился как вкопанный у входа в небольшую долину. Очередной порыв ветра разогнал дымку, и прямо передо мной появилась невысокая, максимум 2-этажный дом, скала в форме пирамиды. Ну или пирамида в форме скалы. Белоснежная, с 2- или 3-ступенчатым подножием, исчерченным знаками и символами. Часть пирамиды была сложена из абсолютно гладких здоровых плит. Другую часть покрывал лед, в то время как в некоторых местах с нее будто содрали не только лед, но и целые куски плит. Выглядело все жутко старым, заброшенным и таинственным, а оттого и вызывающе интересным. Я обошел подножие кругом, полюбовался на странные следы каких-то двуногих существ. Отпечатки неровной подошвы натуральным образом вплавились в камни. Почувствовал, что внутри есть энергия. Еще и сканер показал, что пирамида не пустая, обозначив сразу несколько незнакомых закорючек. Система при этом мигала бледно-красным предупреждением. Кажется, нет повода не зайти. А красный с недавних пор — вполне себе многообещающий цвет.